И Рикшинит откровенно тоже говорит: мы не нуждаемся в том, чтобы вы нажимали на все клавиши в вашем компьютере. Мы знаем, где вы находитесь и где вы были. Мы можем узнать в общих чертах, о чем вы думаете. И мне кажется, что большинство людей не хочет, чтобы Google отвечал на их вопросы, а им хочется, чтобы Google указывал им, что они должны делать. Вы никогда не бываете одни, вам никогда не скучно, вы с нами, мы с вами. Вот. Значит, он написал недавно книгу, я думаю, что ее хорошо бы перевести, потому что она пока не переведена, называется «Новый цифровой век преобразует будущее народа, страны, бизнеса». Вот. Значит, написал он вместе с другим товарищем из Google, который возглавляет мозговой центр, его Джаред Коэн. И они, значит, заявили следующее, что в 2020 году интернетом будут оплачивать все 7 миллиардов человек. Вот сейчас им оплачивают 2,5 миллиарда. Значит, должны быть оплачены все 7 миллиардов. И дальше они заявляют, вот тогда наступит конец частной жизни и анонимности как таковой. Более того, они указали, что любой отказ подчиниться такой эре с общей подключенностью, тут я попрошу ваше внимание, будет рассматриваться властями как нечто подозрительное. То есть, если вы не захотите пользоваться поисковой системой Google, вы будете под подозрением. Вот хватит, когда помните Орвелла, да, в этом фильме «Эквилибриус» фильм, да, где они как бы, да, собрали все, ну, тоже так, у преемника Орвелла, и проверяли, так сказать, есть ли книги, все, значит, подключены, все. Значит, пишет он следующее. Будут разноситься как подозрительно. Правительство сможет заподозрить, что те, кто предпочел остаться вне системы, например, поселились в деревне, да, не пользуются телевизором, телефоном, вообще ничем. Так вот, вы предпочли остаться вне системы, потому что хотите что-то утаить, и следовательно, скорее способны нарушить закон. Из антитеррористических соображений правительство смогут заводить досье на спрятавшихся людей. В отношении вас могут вести даже более жесткие меры, включающий строгий контроль в аэропорту, вплоть до ограничения на поездки. Ну, это, так сказать, на самом деле такие самые мягкие меры. А вот то, что уже в отношении тех, например, кто не хочет участвовать в экуменическом движении, я уже слышала такое определение, уже начинают проверять, сработает или нет, уже применяют понятие сепаратисты. То есть те, кто не хочет принять участие в экуменическом диалоге с католиками, с представителями других, да, так называемых религиозных конфессий, вот, значит, все, ярлык сепаратист, а потом, я думаю, следующий этап – это террорист, конечно, потому что тут это уже опасные люди. Так что вот таковы планы, таковы реализации. И, как мы понимаем, общее послание, значит, смысл послания таков: с развитием технологии наступит эра полная угроза человека для общества, для государства, и только знания тех, кто управляет технологиями, смогут нам помочь избежать катастроф. В общем, мы приходим к тому, с чего мы начали. Помните, началось с того, что миссия Антихриста, она будет магической, да, он будет управлять с помощью магии. Вот, и не нужно будет никакие террористические, то есть, да, полицейские силы или прочее, потому что человек уже сам добровольно отдаст, так сказать, да, свою волю в руки, волю другого существа. Вот. А вот этот вот хаос, как я сказала, дестабилизация, они будут настолько тотальны, настолько вообще, что человек сам напуганный, терроризированный, да, измученный и сушеный, так сказать, да, вот этой многолетней обработкой такой, так сказать, он уже будет сам готов это свое существо. И действительно, я когда студентам говорю, придет антихрист, вы его не отличите, это нет, мы отличим, я говорю, как вы отличите? Знаешь, что антихрист — это место Христа. Человеческое сознание человека, его душа будет уже двигать до такого состояния, что действительно он перестанет управлять. А потом хитрость, она в чем? Что вот сейчас вся эта мерзость, она действительно вызывает у нас мужчин, людей нравственно здоровых. И антихрист, это святые отцы подчеркивали, они придут, антихрист, вот важнейшая миссия будет повести за собой людей верующих. Вот в чем дело, верующих. Поэтому для того, чтобы их соблазнить, он начнет уничтожать извращенцев, уродов, и для того и готовит нас такую большую массу, потому что они все равно уже не жильцы. А вот. И тогда, когда все это начнется, вы действительно поверите и скажете, вот оно началось, пришло. Поэтому наши святые отцы, они учат чему? Они учат такую простую вещь, реальность, это такие верующие, это развлечение духов. потому что вы уже не по словам, а по духу поймете, свой или не свой, от Бога или от дьявола.